Библия, книга Божия. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Оси 8:12. Так сказал Бог о Ефреме. И эти слова являются немаловажным доказательством Божьей благости, когда он обращается с упреком к своему заблуждающемуся творению, доказательством его любви, когда он обращает свой взор, чтобы рассмотреть дела, творящиеся на земле. Господь мог бы, если бы ему было угодно, покрыться ночью, как плащом, надеть на руку запястье из звезд и возложить на голову венец из солнца. Он мог бы обитать один, далеко-далеко от этого мира, высоко на небесах, и смотреть вниз на свое творение спокойно и безучастно. Он также мог бы оставаться в вечном молчании и только изредка единым движением изменять судьбы миров, не обращая внимания на мелочи, как недостойные его внимания. Он мог бы погрузиться в самого себя и пребывать в абсолютном одиночестве. А я, как одно из его созданий, мог бы стоять ночью на вершине горы и думать, глядя на молчаливые звезды, мерцающие вверху, что великому Создателю нет дела до меня. Он забыл обо мне. Я лишь ничтожная капля в океане его творчества, сухой листок в лесу Вселенной, атом в нагромождении бытия. Он не знает обо мне. Я один, один, один. Но наш Господь не таков. Он знает каждого из нас. Во всем мире нет ни одного существа, которого бы не видели очи Божии. Наши самые сокровенные мысли и поступки известны Ему. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни переносили, как бы мы ни страдали, Его очи обращены на нас с любовью, если мы Его дети, и с гневом, если мы ушли от Него. О, как бесконечно милосерден наш Творец, что, глядя на человеческий род, Он не стирает его с лица земли. Посмотри, как Он встречает каждого грешника. Он не отталкивает его, не трясет над пропастью ада до тех пор, пока тот потеряет сознание и не бросает его туда. Нет, он сам спускается с небес, чтобы рассудить между собой и своим созданием. Он убеждает грешника, ставит себя наравне с ним, излагает свою жалобу и защищает свои права. «О, Ефрем, я написал тебе важные законы мои, но они сочтены тобой как бы чужие. Друзья мои, сегодня я прихожу к вам как Божий посланник, чтобы рассудить между вами и Богом. Я прихожу с тем, чтобы силой Духа Святого обличить вас о грехе, о правде и о грядущем суде. Преступление, в котором я обвиняю вас, названо в приведенном стихе. Бог написал вам важные законы свои, но они сочтены нами как бы чужие. И сегодня я намерен говорить с вами о благословенной книге законов Божьих, Библии. Говоря о Библии, я коснусь трех аспектов. Во-первых, о ее авторе. Написал я ему. Во-вторых, о ее предмете. Важные законы Божьи. И в-третьих, об отношении к Библии большинства людей, которыми законы ее сочтены как бы чужие. Итак, прежде всего об авторстве Библии. Автором этой книги является сам Бог. Написал я ему важные законы мои. Предо мной лежит моя Библия. Кто написал ее? Спрашиваю я. Открываю ее и нахожу, что она представляет собой целую серию книг. Первые пять книг были написаны человеком, имя которого Моисей. Перелистывая страницы Библии, я нахожу других авторов. Встречаю имена Давида и Соломона, пророков Амоса, Михея и Осии. Когда я читаю Новый Завет, то встречаю имена Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Иакова, Петра, Павла и других. Ну вот я закрываю книгу и спрашиваю себя, кто же в конце концов ее автор? Претендуют ли на ее авторство все эти люди? Конечно, нет. Эта книга является произведением живого Бога. Каждая ее буква написана под руководством всемогущего Бога. Каждое ее слово вышло из его вечных уст. Каждое предложение было продиктовано Духом Святым. Когда Моисей писал свои книги, Бог руководил его огненным пером. Когда Давид брался за свою арфу, и дивные мелодии псалмов лились из-под его пальцев, это Бог водил его руками по золотым струнам арфы. Когда Соломон пел свои чудные песни любви или изрекал слова непостижимой мудрости, это Бог руководил его устами и давал ему красноречие мудреца. Когда я прислушиваюсь к гремящим колесницам пророка Наума или вместе с Аввакумом вижу шатры эфиопские, когда читаю книгу Малахии, где говорится о том, что придет на землю день, пылающий как печь, когда я обращаюсь к тихим страницам евангелиста Иоанна, где говорится о любви, или к резким огненным страницам апостола Петра, который говорит об истреблении всех Божьих противников, когда я открываю послание Иуды, который произносит анафему на всех врагов Господа, повсюду я слышу глас Божий, а не человеческий. Слова эти являются словами вечного, невидимого, всемогущего Бога всей земли. Библия – святая книга. Когда я смотрю на нее, мне кажется, что она говорит без слов, и ее голос доносится до моего слуха. Я – книга Божия. Читай меня, человек. Я – произведение Божие. Открой мои страницы, потому что они написаны Богом. Он мой автор, и в каждой строчке ты увидишь его. Написал я ему важные законы мои. Но почему вы знаете, что действительно Бог написал эту книгу? Спросите вы. Вот это-то положение я совсем не собираюсь доказывать вам. Если бы я хотел, то мог бы сделать это самым наглядным образом, потому что в Библии есть достаточно аргументов, подтверждающих это. Я мог бы доказать вам, что великолепие стиля Священного Писания выше всего, что когда-либо могло быть написано рукою смертного, что все поэты, которые когда-либо жили на земле, не могли бы и объединенными усилиями дать такую великую поэзию в таком могучем изложении, каковой является Писание. Я мог бы настаивать на том, что предметы, о которых трактует Библия, стоят выше человеческого разума, что человек никогда не мог бы изобрести великой идеи троичности лиц Божества и сотворения Вселенной. Он также не мог бы быть автором величественной идеи о провидении, о том, что все устроено согласно воле единого верховного существа, и все устроено целесообразно. Я мог бы подчеркнуть правдивость, цельность, несравненную простоту Библии и мог бы привести еще в 100 раз больше доказательств того, что это книга Божья. Но я хочу быть не совопросником века сего, а проповедником той истины, которую знаю и чувствую своим сердцем. Когда-то я был неверующим, и в моей жизни был такой недобрый час, когда я соскользнулся с якоря веры и разрубил канат, привязывающий меня к ней. Я не старался причалить к берегам откровения, а предоставив мое судно на волю ветра, я сказал моему разуму: «Будь ты моим вождем и руководителем». И таким образом я пустился в плавание. Слава Богу, теперь все это уже в прошлом. Но мне хочется рассказать вам краткую историю моего отступничества. Это было поспешное и беспокойное плавание по бурному морю свободомыслия. Я продолжал свой путь, и чем дальше, тем темнее становились небеса. Но волны были покрыты восхитительными бриллиантовыми блесками, как бы в восполнение недостатка света. Я видел искры, летящие впереди меня. Это нравилось мне. И я думал, если таково свободомыслие, то я очень счастливый человек. Мои собственные мысли казались мне перлами, и я разбрасывал звезды полную горстью направо и налево. Но скоро вместо этих восхитительных блесток я увидел отвратительных демонов, диких и ужасных, выплывающих из воды. Когда я бросился от них в сторону, они заскрежетали зубами и стали гримасничать мне вслед. Они стремились опередить меня, налегали на корму моего корабля и старались стащить меня в воду. Еще и половины восхищения моим новым положением не успело слететь с меня, как я уже дрожал от сознания, какой дорогой ценой пришлось мне заплатить за уклонение от пути веры. И когда все еще с неимоверной поспешностью я стремился вперед, Тогда я начал сомневаться в моем собственном существовании. Действительно ли существует такая личность, как я сам? Я усомнился и в существовании мира. Я дошел до самого предела мрачного сомнения. Я сомневался решительно во всем. Но тут сатана обманул самого себя, потому что самый избыток моих сомнений доказал всю их нелепость. Как раз в тот момент, когда голос во мне спросил: «Но ведь само твое неверие, истинно ли оно?» При этой мысли я встрепенулся, и вера взялась за руль моей ладьи. С тех пор я больше не сомневался. Я бросил свой якорь на Голгофе и вознес свой взор Господу. Теперь я жив и избавлен от зла преисподней. Поэтому я говорю то, что знаю. Я был в этом опасном плавании, но благополучно пристал к берегу. И теперь, будучи привязанным к Евангелию крепче, чем когда-либо, стоя на неприступной скале, я презираю все попытки ада поколебать меня. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. 2 Тимофея 1:12. Итак, Библия является Словом Божьим. Преклонимся перед ее авторитетом. Это не обыкновенная книга, не изречение греческой мудрости и не собрание философских произведений прошлых веков. Если бы эти слова были написаны человеком, то мы могли бы отнестись к ним отрицательно. Но подумайте только, вникните только в эту серьезную мысль. Эта книга – рукопись Божья, а ее слова – слова Божьи. Они неизмеримо глубоки и полны неисследованных тайн.